Должен ли он сочувствовать этим людям, учитывая их полное бездушие? Должен ли он подчиниться требованиям клятвы Гиппократа? Соображение о том, что будет удовлетворена некая высшая справедливость, не утешало Джека. Он не был романтиком. Однако, если он попробует разделить с ними Ремонтадин, не лишат ли они его спасительных таблеток? Во всяком случае, сами они не были столь разборчивы по отношению к чужим жизням. Самое главное, чтобы дело было сделано не их руками. Это единственное, что волновало Ричарда и Терезу. Джек вздохнул. Поделиться Ремонтадином немыслимо. Выбора не было. Непринятие решения — тоже решение. Но Джек отчетливо понимал всю двойственность своего положения. К 9 часам дыхание Ричарда и Терезы стало затрудненным и шумным, часто прерываемым приступами тяжелого кашля. Состояние Терезы было явно тяжелее. Около 10 часов приступ жесткого кашля разбудил Терезу, и она жалобным голосом позвала Ричарда. «Что такое?» — сонным голосом спросил он. «Мне плохо», — простонала женщина. «Дай мне воды и еще аспирина». Ричард встал и, спотыкаясь, побрел на кухню. На его пути оказался Джек, и Ричард от души пнул его. Степлтон постарался забраться глубже под раковину. Ричард набрал воды в стакан и вернулся к Терезе. Женщина села, приняла аспирин и запила таблетку водой, причем Ричарду пришлось придержать стакан, настолько ослабела сестра. Выпив воды, Тереза оттолкнула руку брата и вытерла губы. Движения ее были неуверенными и какими-то толчкообразными. — Я так плохо себя чувствую, — простонала она. — Как ты думаешь, не вернуться ли нам домой? — Надо подождать, — сказал Ричард. — Вот приедет Твин, а потом мы сразу уедем. — Да к тому же я сейчас не смогу вести машину. Мне страшно хочется спать. — Ты прав, — произнесла Тереза и легла на спину. — Мне кажется, что я сейчас тоже не выдержу долгой поездки. Какой жуткий кашель! Он не дает мне дышать! «Поспишь, и все пройдет», — успокоил сестру Ричард. «Я оставлю тебе воду». С этими словами Оверстрит поставил стакан на кофейный столик. «Спасибо», — пробормотала Тереза. Вернувшись на свое место, Ричард без сил повалился на кушетку. Завернувшись в одеяло до подбородка, он шумно вздохнул. Время шло. Час от часу дыхание Терезы и Ричарда становилось все тяжелее. В 11:30 у Терезы резко усилилась одышка, дыхание сделалось затрудненным. Даже со своего места Джек видел, что губы ее стали истинно черными. Удивительно, но женщина не просыпалась. Очевидно, от аспирина у нее спала температура. Наконец Джек не выдержал. Плевать он хотел на двусмысленность своего положения. Он окликнул Ричарда и сообщил ему, что Терезе совсем худо. «Заткнись!» — прикрикнул на него Ричард между двумя пароксизмами кашля. Джек молчал еще полчаса, но в это время он уловил, что на высоте вдоха у Терезы стали слышны клокочущие звуки. Это был зловещий сигнал. У женщины начинался респираторный дистресс-синдром. «Ричард!» — крикнул Джек, игнорировав предупреждение Оверстрита. «Терезе становится хуже!» Ответа не последовало. «Ричард!» — повысил голос Джек. «Что?» — сонно отозвался Оверстрит. «Думаю, что твою сестру следует отправить в отделение интенсивной терапии». Ричард не ответил. «Я предупреждаю тебя о последствиях», — снова заговорил Джек. «В конце концов, я же врач и понимаю в этом. Если ты будешь бездействовать, то ответственность падет на тебя. Виноват будешь ты. Степлтон задел Ричарда за живое. Приступ ярости выбросил его из постели. «Я буду виноват!» — зарычал Ричард. «Это ты виноват в том, что мы заболели!» Оверстрит лихорадочно озирался в поисках пистолета. К счастью, он так и не вспомнил, куда его положил. Вспышка ярости продолжалась всего несколько секунд. Ричард громко застонал и повалился лицом в подушку, обхватив руками голову. Джек облегченно вздохнул. Угораздило же его разбудить в Ричарде зверя. Хорошо, хоть тот не нашел пистолета. Хватит и того, что он стал свидетелем спонтанного развития знаменитой испанки. Гриппа-убийцы, наводившего ужас на людей в начале 20 века, видя, как стремительно ухудшается состояние Ричарда и Терезы, Джек вспомнил слышанные на факультете рассказы о пандемии 18-19 годов. Говорили, что человек садился в метро в Бруклине с легким кашлем, а в Манхэттене его вытаскивали из поезда мертвым. Тогда Джек не верил. Считал это преувеличением, и вот теперь он сам стал свидетелем подобного ужаса. Вирус свирепствовал во всю свою грозную силу. К часу ночи у Ричарда развелась такая же одышка, как у Терезы, которая к этому моменту посинела и почти перестала дышать. К 4 часам цианоз поразил Ричарда, а Тереза была уже мертва. К 6 часам утра Джек перестал слышать клокочущее дыхание Ричарда. Все было кончено. Глава 35. Пятница. 8:00. 29 марта 1996 года. Утро медленно вступало в свои права. Первые лучи восходящего солнца, словно длинные бледные пальцы, осторожно ощупали белые края массивной фарфоровой раковины. На фоне посветлевшего голубого неба стали видны похожие на паутину сплетения древесных ветвей. За всю ночь Джек практически не сомкнул глаз. Когда стало совсем светло, Степлтон отважился обернуться. Зрелище, открывшееся его взору, было не из приятных. Брат и сестра были мертвы, кровавая пена выступила на истине черных губах. От жара медленно умиравшего в камине пламени оба успели покрыться трупными пятнами, особенно Тереза. В отчаянии Джек посмотрел на сливную трубу. Это было непреодолимое препятствие, стоявшее на пути к свободе. Отвин и его черные короли уже наверняка едут сюда. Они с удовольствием убьют его и без обещанных $3000, ведь Джек, пусть и невольно, стал причиной гибели 2 членов банды. Откинув назад голову, Степлтон во всю силу легких позвал на помощь. Осознав всю тщетность попыток до кого-нибудь докричаться и выбившись из сил, он замолчал. Несколько раз стукнув наручниками по бронзовой трубе, Джек, согнувшись в 3 погибели, заглянул под раковину, чтобы осмотреть свинцовое соединение, скреплявшее сливную трубу с железным стоком. Он попытался пальцем расковырять свинец, но безуспешно. Джек выпрямился. Страх вкупе с голодом, жаждой и усталостью начинал сводить его с ума. Мысли путались, но надо было заставить себя размышлять. Времени оставалось все меньше. Подумал Джек и о том, что, может быть, черные короли, как и вчера, не приедут. Но такая перспектива тоже не была слишком радужной. Его ждет мучительная смерть от гриппа и жажды. Если он не сможет принимать ремонтадин, грипп его доконает. Джек едва сдерживал слезы. Угораздило же его по собственной глупости влипнуть в такое нелепейшее положение. Он ругал себя теперь, на чем свет стоит, за безумное донкихотство, за инфантильное желание что-то себе доказать. Ну, в данном случае он оказался таким же дураком, каким был все время, пока мотался по городу на велосипеде, ежеминутно дразня смерть. 2 часа спустя Джек уловил едва слышный новый страшный звук — шуршание автомобильных шин по гравию. Черные короли все-таки прибыли. Охваченный паникой, Джек снова попробовал расшатать трубу с помощью наручников, и снова его постигла неудача. Степлтон затих и прислушался. Звук приближался. Внезапно Джека осенило. Раковина была чудовищно тяжела. Огромный вес чугунного остова и старинной фарфоровой мойки частично держал фиксатор, прикрепленный к стене, а частью массивная сливная труба. Подобрав ноги, Джек уперся бицепсами в нижний край раковины и попытался ее приподнять. Сооружение немного сдвинулось с места, при этом в раковину посыпались куски штукатурки из-под болтов, крепивших раковину к стене. Изогнувшись, словно акробат, Степлтон уперся ногой в нижний край раковины и изо всех сил надавил на нее. В этот момент автомобиль остановился, раздался треск, Джек нажал на раковину уже 2 ногами, напрягая при этом все свои силы. С чудовищным скрежетом раковина отделилась от стены, на голову Джека посыпались куски штукатурки. Теперь раковина держалась только на сливной трубе. В последнем отчаянии усилий Джек обеими ногами послал раковину вперед, при этом надломились луженые концы медных водопроводных труб, и на Джека хлынула вода. Свинцовое соединение растянулось, словно оно было сделано из пластилина, и сливная труба выскользнула из чугунного колена. Подняв страшный грохот, раковина рухнула на стол, а потом повалилась на пол. Джек промок, как губка, но был свободен. Он вскочил на ноги в тот момент, когда на крыльце раздались тяжелые шаги. Дверь была не заперта, и через считанные мгновения черные короли будут здесь. Они, несомненно, слышали грохот упавшей раковины. Не теряя времени на поиски пистолета, Джек кинулся к запасному выходу. Через секунду он оказался на улице, скатившись по лестнице в высокую мокрую траву. Со всей возможной быстротой, насколько позволяли скованные руки, Степлтон, пригибаясь, бросился прочь от дома. Впереди виднелся пруд, который Джек ночью принял за поле. Слева от пруда, в какой-нибудь 100 футов от дома, стоял коровник. Сейчас это единственное возможное укрытие. Лес был плохим убежищем. Среди голых деревьев невозможно надежно спрятаться. С сильно бьющимся сердцем Джек добежал до дверей коровника. Слава богу, они оказались открытыми. Вбежав в помещение, он прикрыл за собой створки ворот. В коровнике было темно, сыро и неуютно. Слабый свет проникал сквозь крохотное, обращенное на запад оконце. В полутьме виднелись ржавые обломки маленького трактора. В отчаянии Джек оглянулся в поисках укрытия. Глаза постепенно начинали привыкать к темноте. Заглянув в несколько стойл, он убедился, что в них невозможно спрятаться. Вверху был сеновал, но сейчас он был пуст. В надежде отыскать вход в погреб, Джек осмотрел дощатый пол. Тщетно. В задней части коровника оказалось маленькое помещение, где хранился садовый инструментарий, но там тоже негде было спрятаться. Джек собрался было сдаться, но в этот момент обнаружил небольшой ящик, похожий по очертаниям на гроб. Степлтон подбежал к нему и откинул державшуюся на скрипучих петлях крышку. Внутри лежали неприятно пахнувшие мешки с удобрениями. Кровь застыла у Джека в жилах. С улицы донесся голос: «Все сюда! В траве следы!»